Очередной взлет чекистской карьеры Берии. Занявший в марте 1926 года высокий пост заместителя председателя ГПУ Грузинской ССР, начальник секретной оперативной части Берия, уже через несколько месяцев, в самом начале декабря того же года, занял место начальника, получив пост председателя ГПУ при СНК Грузинской ССР, которую он занимал ровно 5 лет, до 3 декабря 1931 года. Заняв эту должность, Берия также стал заместителем полномочного представителя ОГПУ при СНК СССР в ЗСФСР и заместителем председателя ГПУ при Совете народных комиссаров Закавказской социалистической федеративной Советской Республики. Этот пост Лаврентий Павлович занимал до середины апреля 1931 года. Помимо этого, Берия в этот же период занимал должность начальника секретно-оперативного управления полномочного представительства ОГПУ при СНК СССР в ЗСФСР и ГПУ при СНК ЗСФСР через 3 месяца после того, как Берия занял пост председателя ГПУ при СНК Грузинской ССР, он был назначен народным комиссаром внутренних дел Грузинской ССР, занимая эту должность до декабря 1930 года. Но роль Берии в органах не ограничивалась только территорией Грузии. 18 августа 1931 года он стал членом коллегии ОГПУ СССР. Срок окончания полномочий – 3 декабря 1931 года, когда был положительно решен вопрос о переводе Берии на партийную работу. Но до этого состоялось еще одно знаменательное событие – десятилетие грузинской ЧК, позже преобразованной в ГПУ. По случаю этого юбилея председатель ОГПУ Менжинский издал специальный приказ, где отмечались заслуги Берии. Огромная, напряженная работа в основном проделана своими национальными кадрами, выращенными, воспитанными и закаленными в огне боевой работы под бессменным руководством товарища Берии, сумевшего с исключительным чутьем всегда отчетливо ориентироваться и в сложнейшей обстановке, политически правильно разрешая поставленные задачи и в то же время личным примером заражать сотрудников, передавая им свой организационный опыт и оперативные навыки, воспитывая их в безоговорочной преданности коммунистической партии и ее центральному комитету. Берия и сам проявлял инициативу в проведении репрессий в руководимой им Грузии, о чем красноречиво свидетельствуют документы, в том числе письмо. Враги народа сотрудничали с Гестапо, Герингом, Риббентропом и Гессом, и докладная записка Сталину об ускорении расправ над арестованными.